Левая сторона тела символизирует восприимчивость, поглощение, женскую энергию, женщину, мать. Правая сторона тела символизирует мужскую энергию, мужчину, отца. Не забывайте, что человек – существо целостное, в нем циркулирует как женская, так и мужская энергия. В восточной философии уделялось очень много внимания правильной циркуляции и гармонии энергий мужского начала ян и женского начала инь. Обмен этих двух видов энергии должен быть уравновешен, то есть между мужским началом и женским должна существовать гармония. Как узнать, есть ли равновесие между мужской и женской энергией в вашем теле? Это сделать очень легко. Ваши взаимоотношения с женщинами или с мужчинами в жизни отражают взаимодействие внутренних энергий. Проанализируйте свои отношения с противоположным полом. Начинайте со своих родителей. Если у вас есть хоть малейшие негативные мысли в отношении родителей и противоположного пола, это значит, что равновесие нарушено, а это, в свою очередь, приводит к всевозможным страданиям, сколиозу, болезням половой сферы и другим. Пересмотрите свое отношение к родителям, так как отец в жизни ребенка символизирует мужское начало Вселенной, а мать – женское. Избавьтесь от негативных мыслей в отношении самого себя и противоположного пола. Таким образом, вы уравновесите мужское и женское в своей жизни, в своем теле, левое и правое.